Путь к нам лежит через мысль и совершается через мысль. Главное движение мыслью. Можно никуда не ходить и не ездить, можно неподвижно сидеть и все же мыслью свободной совершать далекие полеты. Эти полеты будут преддверием полетов в тонком теле. Предшествует мысль. Явлению мысли следует уделять больше внимания, ибо оно лежит в основании всех достижений. Мысль – дитя духа. Тонкое тело не имеет физического мозга, и однако при выделении его мысль напряженно действует в нем. Действует мысль, и действует сердце, и действует вне физического тела. Пульсация сердца – очень характерное и значительное ощущение при выделении тонкого тела. Это говорит о многом. Все ощущения идут через тонкое тело и сосредоточены в нем. Плотное само по себе ничего не ощущает. Стоит духу покинуть физическое тело, как оно утрачивает способность чувствовать и ощущать. Все в духе. Также лишается хозяина и тонкое тело. И начинает медленно разлагаться, когда дух покидает его, и наступает смерть вторая. Сбрасываются и умирают все оболочки, когда время приходит для духа с ними расстаться. Поэтому следует центр сознания переносить чаще в область духа, понимая при этом, что все окружения оболочек, и плотное, и тонкое, временны. Только дух вечен, и его несменной одеждой является только огненное тело, тело света. Его можно строить и оформлять навсегда. Сознание, перенесенное в его сферу, уже не утрачивается при смене оболочек и становится непрерываемым. То есть дух достигает ступени сознательного бессмертия. Конечно, дух бессмертен и вечен. Но это бессмертие бессознательное, и нет в нем никакой заслуги. В тонком мире такой вечный дух может стоять неподвижно, словно каменный истукан, и находиться в состоянии бессознательности. Говорю о сознательном, заработанном, достигнутом, долгим трудом и усилиями, состоянии непрерываемого сознания, непрерываемого смертью тела и сменой оболочек. Такое бессмертие является благословением для духов высоких и проклятием для колдунов и сильных темных сущностей, ибо усиливает их возможности погружения во тьму со всеми ее ужасами и деяниями. Лучше быть после смерти тела, погруженным в бессознательный сон, чем сохранять сознание и видеть чудовищное нагромождение низших слоев астрального мира, и быть увлекаемым в сильные вихри и воронки зла, магнитно притягивающие все злое в свою орбиту. Низшие слои заразительны ужасно, и много прельщений и обольщений могут скрывать под своими внешне обманчивыми формами. И горе неочищенному сознанию, сохранившему в себе элементы зла, и удержавшему какую-то степень осознанности при переходе в другой мир. Смерти нет, но надо понимать, что такое бессмертие и как достигается оно человеком в процессе эволюции духа.